Глава первая. Там, за туманами. Солнце ярко светило, нагревая землю и камни. Прогретый воздух дрожал прозрачным маревом, немного искажая очертания предметов. На плоском камне у дороги, блаженно прищурив глаза, грелась желто-коричневая цаппа. Неожиданно она вздрогнула, ощутив колебание почвы, и опрометью метнулась в сторону. И едва успела. Через мгновение после того, как шустрая зверушка покинула нагретое место, на этот же камень с силой опустилась когтистая пятипалая лапа Грона. Угольно-черный боевой зверь появился из-за поворота тропы и неподвижно застыл на самом краю обрыва. Честно говоря, выхода с перевала я ждал с каким-то лихорадочным нетерпением, поэтому невольно горячил Грона и на поворот к спуску вылетел первым. Мне просто было любопытно, чем же светлые земли отличаются от темных. Хоть официальная граница до недавних пор находилась гораздо восточнее, неофициальной считался именно хребет. За ним начинались темные земли. Вернее, теперь уже начинаются. И нечего было меня так злить. И отца тоже. Вспомнив о папе, я невольно перенесся воспоминаниями в тот день. Одевшись в шатре, я выскочил наружу и сощурился от яркого, бьющего в глаза солнца. Потом, немного привыкнув к свету, огляделся вокруг. И понял, что чудеса только начинаются. Вся не такая уж и маленькая поляна перед храмом была заставлена ровными рядами армейских палаток. В центре лагеря возвышался черный шатер отца, вокруг которого на высоких флагштоках реяли знамена. Так, кроме родителей и братьев, тут еще пара представителей старшей знати и не менее 500 солдат, в том числе и личная гвардия властелина. А вот выстроившиеся с другой стороны поляны серебристо-зеленые флаги явно принадлежали эльфам. Так, похоже, я что-то пропустил. И не говори, но не переживай, догонят и напомнят. Спасибо, ободрил. Гневно фыркнув в ответ на ехидный смешок внутреннего голоса, мне было проще называть его именно так, а не вспоминать каждый раз об одушевленном мече. Я решительным шагом направился к шатру отца. Чем раньше я выслушаю все, что мне захотят сказать, тем меньше они успеют придумать. Мой шатер стоял чуть в стороне, у самого края леса. Так что для того, чтобы добраться до середины лагеря, мне пришлось поплутать меж палаток. Как ни странно, но вокруг было пустынно, словно всех солдат отправили куда-то. По всей видимости, назад по дороге. Именно оттуда доносился невнятный гул. Наверное, идут какие-то работы по раскопке храма. Не особо задумываясь о таких пустяках, я размашистым шагом подошел к отцовской палатке. Стоявшие на страже воины вытаращились, словно увидали диковинку какую. А потому я смог беспрепятственно нырнуть за полог, попав, как ни странно, в самый центр разгоревшейся дискуссии. Да уж. Похоже, они тут без меня развлекаются по полной. Отец, сверкая алыми глазами, тихо, но с едва сдерживаемым рыком, выяснял у незнакомого мне эльфа, кто такой Влариэль и где теперь его искать. «Этот Нардхаров длинноухий мне за сына ответит», – донеслось до меня. «Так, этот эльф в храме, как там его Влариэль, кажется, что, успел Гила зацепить? Или Терри? Ну все, он не жилец». Таким разозленным я отца еще не видел. Он же всего в шаге от перевоплощения. Лицо хоть и оставалось человеческим, но черты так заострились, что рисунок чешуи уже почти проступал на коже. Да и мама, нежная, всегда чуть усмехающаяся, даже когда таскала нас с братьями за уши, сейчас сидела, плотно сжав губы и нахмурив брови. Застывший, холодный взгляд миндалевидных глаз не предвещал ничего хорошего. Похоже, этому эльфу-предателю придется очень и очень несладко. Я осторожно застыл на пороге, прислушиваясь к спору. Тихо сидевшие за столом остальные мои спутники, кроме клерички, мрачно разглядывали массивный стол. Шамид даже иногда сжимал край, словно надеясь отломить часть. Гном ожесточенно стискивал подлокотники высокого кресла, хмуро уставившись куда-то вдаль. Видать, уже получил нахлобучку за все хорошее, так как борода подгорного жителя едва не стояла дыбом. Амата и Элия притулились в дальнем уголочке. Даже Вангар и Тайма осунулись, похудели. Но вот что тут у них произошло? Хотя, если придираться, то начальник группы ответственен за все. Но только касаемо своей команды. А если пострадал Гил, то он тут совсем не виноват. И за предательство Остроухова ответственности не несет. Мало ли кого могли использовать в темную. Я вон тоже один раз, Нет, не буду об этом. Эльфийка отсутствующим взглядом скользила по общей части шатра, отгороженной от так называемых личных апартаментов тяжелым бархатным пологом. Ее абсолютно не волновало, что присутствующий здесь эльф, судя по пышному одеянию, не из последних в Дубраве, похоже, давно знаком с моим отцом, и что сейчас происходит вопиющее нарушение этикета, поскольку властелин в забывчивости стал обзывать этого самого эльфа просто миром, а тот властелина – аргалом, а то и вообще ари. Так, похоже, под кроватью нашей семейки от толстых и жирных мархангов не протолкнуться. Это когда папочка успел свести такое близкое знакомство с эльфийскими правящими домами, а? Айлин, конечно, намекала на светлые корни моей мамы, но не настолько же. «Да мне плевать!» – неожиданно рявкнул отец. От резкого возгласа я непроизвольно шарахнулся в бок и задел один из массивных канделябров, служивших подставками под освещавших внутреннее убранство палатки светляков. С громким звоном тот повалился на землю. «Я же запретил!» – рыкнул папа, резко разворачиваясь ко мне, и удивленно застыл. Остальные тоже развернулись на звук падения, и в палатке повисла ошеломленная тишина. Судя по вытянувшимся лицам как светлых, так и темных, им, наверное, сам Дорги явился. Так, если я не хочу огрести за все и сразу... «Пап, мам, извините, я не хотел». «Неважно, что именно я не хотел, потом разберемся». «Вы не переживайте, со мной все в порядке, но в школу я все же поеду». Пока никто не успел опомниться, выпалил я и застыл, упрямо вскинув подбородок. «Ди?» Мама поднялась с места, неверяще глядя на меня, сделала робкий шаг вперед. «Это действительно ты?» Я на всякий случай тщательно оглядел и ощупал себя с головы до ног. Так, уши нормального размера, нос на лице один, руки две, ноги две, хвоста не видно. Чего это они? «Конечно. Может, я не вовремя?» Осторожно осведомляюсь, глядя, как начинают меняться лица всех присутствующих. Сейчас на них ясно проступало желание придушить одного молодого властелина. «Ди!» – как-то заполошно вскрикнув, мать повисла у меня на шее, заставив сделать шаг назад. «Диран!» – плавный шаг в сторону и назад, чтобы увернуться от увесистого отеческого подзатыльника и отгородиться все еще не отпустившей меня мамой от сверкавшего глазами отца. «Малодушно? А вы с разгневанным властелином встречались, нет?» «Тоэре, что ж ты творишь, Меркхерастамирин?» Я все же выбрался из жарких материнских объятий, дождался чисто символического отцовского подзатыльника и быстро упрочнил ребра. Папочка руками может спокойно согнуть металлический брусок, так что обниматься с ним нужно очень и очень осторожно. Взгляды светлой команды красноречиво намекали, что стоит нам только покинуть сие высокое собрание. «Что случилось?» – быстро поинтересовался я. «Что-то с Гилом?» «С Гилом?» – недоуменно сморгнул отец. «Да нет, с ним все в порядке». «Мы думали, что потеряли тебя», – тихо всклипнула мама. «Что? Разве было непонятно, что я просто в обмороке? Что за чушь?» «Никакая это не чушь», – серьезно отозвался Алдзаур. «Ты действительно был мертв. Не знаю, как это и что это было, но у тебя даже сердце не билось». «И? А как же я тогда проснулся?» «Ну, у каждого посвящение свое». «Да, вот посвятили, так посвятили». Пока я разговаривал с собственным мечом, отец пристально разглядывал меня, не спрашивая и не вмешиваясь. Видимо, Гил уже рассказал ему о моем мече, или он сам его увидел. Во всяком случае, когда я виновато посмотрел на него, глаза темного властелина уже сменили алый цвет на привычный черный. Он крепко обнял меня за плечи. «Добро пожаловать, властелин Диран Ас-Аргалгар Таркхан!» «Нирлинс Шержгашхт Эласмин!» – автоматически ответил я общепринятой фразой. И только теперь до меня окончательно дошло, что я стал настоящим властелином, со всеми вытекающими отсюда последствиями, приятными и не очень. «Светлого солнца, властелин Диран Ас-Аргалгар Таркхан!» прервало мои размышления приветствие эльфа. «Ты можешь гордиться своим сыном, Ари!» «Непременно, мир!» — хмыкнул отец и, видя мое откровенное недоумение, посмеиваясь, произнес. «Сынок, позволь представить тебе Меритиля Ли Аринкуэль, князя эльфов, светлого владыку и твоего дядю». Я чуть на пол не сел. «Владыка эльфов? Мой дядя? Я тут с ними со всеми скоро с ума сойду». «Чистого неба, дядя!» Заикаясь, все же выдавил я. Князь откровенно усмехнулся и посмотрел на отца. «Ну, если все принцы живы, вернемся к первоначальному плану». Ровно, словно ничего и не произошло, осведомился он. «Да», — коротко кивнул отец, не отпуская моего плеча. «Значит, со мной еще не закончили. Ой, и отчего это мне сразу так наружу захотелось?» Коротко поклонившись, князь вышел из палатки. За ним, подстегиваемые нетерпеливыми взглядами отца, потянулись и мои спутники. Только Вангар, выходя, сказал: «Диран, мы будем рады видеть себя сегодня у нашего костра». «Приходите на поминки», чуть было не ляпнул я в ответ. Наконец, в палатке остались только мы, но ненадолго. Через пару мгновений послышался шум крыльев, глухой удар о землю. Пинька прилетел. А куда он улетал? Боги, сколько же пропустил! Торопливые шаги, и в палатку вбежали Терренс с Гилбертом. При виде меня они оба взвыли и бросились вперед, вытянув руки. Явно не обниматься. Той эре придушат же, как котенка, и то исключительно по доброте душевной. Я панически дернулся назад, выскользнул из-под руки отца. Меч сам появился в руке. «Ой, у ребенка ножик!» – ехидно хихикнул голос в голове. «Порежется ж сейчас!» «Знаешь, не смешно. Тарк-Мархар, да что же это такое? Откуда только эта железяка взялась? Еще я перед братьями мечом не махал. Хм, забавно. А ведь это не я сделал». Алдзаур исчез, теперь уже исключительно по моему желанию. «Но вот только не нравится мне это самовольничание что-то. Ой, не нравится, ладно. Не будем думать об этом сегодня, подумаю об этом, ну, например, завтра, если дадут». Братья резко остановились и посмотрели на меня с каким-то отстраненно безразличным интересом. «Ты смотри. Действительно вырос», – протянул Терри. «И меч держать научился. Клинок от Эфеса отличает», – согласился Гил. «У, маленькая зараза!» И братья, дружно шагнув вперед, заключили меня в объятия. «На себя бы посмотрели. Мне хоть и 17 лет, но ростом я уже не отстаю от братцев. А когда вырасту окончательно, явно догоню отца. Тоже мне малявку нашли. Смотри, а против заразы протестовать не стал», – ехидно пихнул Терри Гила. «Ага, с фактами не поспоришь», – ввернул тычок Гил. «Ладно, пообнимались и хватит», – оборвал отец нашу перебранку. «Идите все к столу». Мигом насторожившись, я опасливо опустился на стул. Отец, как всегда, занял место во главе стола. И все внимательно уставились на меня. На что получили не менее пристальный взгляд. «Играть в гляделки я могу очень долго». Молчание прервалось серьезным и очень озабоченным голосом отца. «Ди, а тебе очень нужно ехать в эту школу?» «Да. Главное, отвечать четко и уверенно, а то сейчас как переубедят чем-нибудь тяжелым». «Дело даже не в том, что она находится в светлых землях. Странно, но папа впервые разговаривал со мной не как с ребенком, а как с равным. Ну, почти». Обеспокоенные нотки то и дело проскальзывали в его голосе. «Ты уже не принц, пойми. Ты самый настоящий властелин. Хоть пока еще только физически. Ты же еще ничего не знаешь и не умеешь». «Это да. Это проблема. Сам же недавно распинался перед светлыми, какие мы, властелины, страшные и ужасные, если не обученные. И тут же сам стал таким. Ну и что теперь делать? В Кардмар возвращаться, что ли? Ага, сейчас. После всех тех приключений, что нам выпали, и снова в четыре стены ни за что. Пусть едва не ушел за грань, но ведь не ушел же. А что касается обучения... Деда, а деда, не оставишь внучонка в своей опытности и мудрости? Пр-ке-ке, что? Ты это мне, Таркмархар? Чуть не поперхнулся из-за тебя. Конечно, не оставлю, куда же я денусь? Ну вот, теперь у меня есть и личный учитель. У меня уже есть учитель, ответил я, пальцами касаясь рукояти меча. Отец пристально посмотрел мне в глаза и чуть заметно кивнул. Мама с беспокойством смотрела на меня, но от реплик воздерживалась. Да, говорить ты еще маленький властелин, уже носящему корону, ну, неубедительно как-то. Гил тайком из-под стола показал мне кулак, напоминая о своем предостережении на тему нанесения урона чести семьи. Терренс смотрел как-то странно, словно бы порываясь что-то спросить, но не желая делать это при всех. Кажется, я уже догадываюсь, о чем он хотел бы узнать. Но помолчу, помолчу. Пока. «Хорошо», – неожиданно кивнул отец. «Только тогда мы все вместе с твоим дядей будем присутствовать на вступительных экзаменах. Ой, той эры это будут самые знаменательные экзамены в истории всей этой школы, надо же! Два властителя во всей красе! Надеюсь, свиту они с собой не потащат?» «Нет, за дверью оставим», – хихикнула мама, и я понял, что последнюю фразу невольно произнес вслух. «Ну ладно, посмеялись и хватит», – стал серьезным папа. «Диран, вечером будет большой праздник, все-таки не каждый день мой сын становится властелином. Я надеюсь, ты не сбежишь до веселья?» «Так, понятно. Поминок не получилось, так отпразднуем же это событие. Не пропадать же еде». И рассчитал все отец верно. Интерес посмотреть, а как же все это празднуется, удержит меня в лагере вернее мериновых цепей. А как же, первый праздник, не считая дней рождения, в мою честь. Согласно кивнув, я быстро вылетел из палатки, пока никто не вспомнил еще чего-нибудь. Мне же надо еще со светлыми поздороваться. Найти костер, вокруг которого расположилась команда, особого труда не составило. Но прежде чем направиться к своим спутникам, я забежал к себе в палатку и переоделся. Официальный наряд – это, конечно, красиво, но обязывает и вести себя соответственно. А начинать все с самого начала, видя в глазах страх, мне совсем не хотелось. Так что я проворно сбросил тяжелую одежду и облачился в привычный походный набор. Темные кожаные штаны, нижняя сорочка, плотная верхняя рубаха темных тонов, черная кожаная куртка и плотные сапоги. Плащ я надевать не стал, еще мешаться будет. А вот с короной возникли проблемы. Она же не снимается вообще. И что мне теперь, сверкать ее на все светлые земли? Вот это маскировка. Хоть действительно, за хребет не выезжай. Урок номер один, малыш. Не пытайся ее снять. Просто представь, что ее нет. М? Да? Всего лишь? Я пристально уставился в сотканное из теней зеркало, аккуратно стирая у изображения витой обруч на голове. В виски кольнуло болью, заставляя невольно зажмуриться. Когда снова взглянул в зеркало, короны на голове уже не было. Она хоть вернется теперь, или я окончательно ее того? «Ты окончательно ее того, только если сам того», — сварливо отозвался голос. «И послали же боги ученичка. Где твои манеры, властелин?» «И послали же боги предка. Язва! Так есть же в кого уродиться!» Молчаливая перепалка закончилась. То ли голос не нашел, что ответить, это вряд ли, то ли решил меня просто временно игнорировать, а я радостно побежал к светлым. Здороваться, а заодно и выяснить, какого Марграна некоторые рыжие лезут, куда не просят. Встреча была на редкость дружественной, если не считать пары попыток задушить меня под видом радостных объятий и поставленных в спешке синяков. Но поговорить нам так и не дали. Да я не расстроился. Дорога впереди дальняя, наговориться успеем. Потом сбегал на дальнее пастбище к Триму. Тот уже носился кругами, почуяв мое пробуждение. Грон тоже изменился. Костяной гребень на шее и корона из рогов, раньше бывшие коричневато-серого цвета, стали антрацитово-черными, в тон шкуре. Несколько чешуек на лбу изумрудно-зелеными, словно это не чешуя, а тонкие изумрудные пластинки. От избытка чувств зверек едва не вывалил меня в земле, так что пришлось поплясать, уходя от копыт, хвоста и рогов, а то знаю я его, ему только позволь». После чего прибежал запыхавшийся вестовой от отца. Я потребовался ему, чтобы помочь в организации праздника, а конкретно носиться между ним и Меритилем, передавая пожелания и мелкие подарки. Хотя они могли прекрасно обойтись и без меня. Можно подумать, колдовать разучились. Ой, не надо только ля-ля про несовместимость темной и светлой магии. Как-то ж в отсутствии меня обходились, пока я без сознания был. Как только стало смеркаться, все отправились по палаткам переодеваться. Опять в официальную одежду. А потом мы вместе все пошли отмечать. Действо происходило на широкой, просторной, способной вместить всех желающих каменной площадке, находящейся неподалеку от дороги, ведущей к храму, как специально богами созданной. В центре нее был огражден круг из отложенных для костра поленьев. Эльфы и темные, пришедшие на этот праздник, сперва четко держались неписанных границ, а потом перемешались, ревниво споря из-за лучших мест. Все было уже заранее расписано, но многого я попросту не знал. Вообще в мои обязанности входило с первой звездой, одним махом, зажечь круг костров. Так что пока вокруг царила суматоха, я быстренько пробежался вокруг дров, ставя на них неактивные пока что метки, чтобы потом единым движением активировать заклинание. Алдзаур тоже терялся в загадках. В его бытность таких праздников не устраивали. Наконец, темнота стала густой, и над горным пиком появилась белоснежная отметина звезды, а вслед за этим над собравшимися поплыла музыка. Сначала робкая, чуть слышная, но постепенно она набрала мощность, и тогда... Повинуясь кивку отца, я взмахнул рукой. Кольцо костров полыхнуло трехфутовыми столбами огня. Мелодия резко изменилась. Теперь ее составляли практически одни ударные и низкие рычащие звуки. Впервые слышу такие мотивы. Резкие, агрессивные. От них хотелось двигаться. Они подчиняли, звали и манили. Чуть покачиваясь в такт, я следил, как отец прямо сквозь огонь шагнул в круг. В его руке, словно по волшебству, возник меч, и они вместе заплясали под звучащий все громче рокот. Свист вспарываемого лезвием воздуха стал еще одним инструментом, вплетающим свою партию в общий ритм. В какой-то момент папа застыл, резко вскинул меч вверх и требовательно глянул на меня. Плохо осознавая, что делаю, я одним прыжком перемахнул негаснущий огонь и, отбросив плащ в сторону, рванул к нему. Шаг, поворот, уход, выпад. Прыжок, удар, блок, разворот. Странный, ни на что не похожий то ли танец, то ли бой, подчиняющийся жесткому ритму. Танец огня на лезвии клинка. Танец огня в глазах отца. Танец теней за кругом костров. Шаг, низкая стойка, крыло дракона, падающий лист, звезда полуночи, хлопок крыльями. В какой момент мы обернулись полностью, кто знает? Взмывание вверх, к ночному небу струи огня, двойное огненное кольцо и застыть, замереть, потому что тягучая мелодия явно не твоя, кто-то еще в круге. Мы рады, мы приветствуем. Шаг в сторону, вскинутые мечи и гортанный крик. Нет. Не боевой вопль, просто приветствие. Ушедший куда-то вниз рокот барабанов, не прекратившийся, нет. Мягкое течение воды, да. Сейчас надо именно так. Перетечь из одной стойки в другую, пропустив мимо легкое дуновение чужого движения. Языки огня почти лежат на углях, но это ничего. Достаточно всего мига, чтобы они вновь взвелись в бешеном танце. Снова перекат и вскинуть крылья, положить мечи на горизонт, отвести одну руку назад. И не защищаюсь, и не нападаю. Я просто знаю, что ты здесь. Повернуться, перехватить лезвием назад, принять на руки почти невесомое тело, пахнущее так знакомо. Мама. Мягко присесть, напрячь крылья, резко распрямиться в прыжке, выбрасывая руки вверх. Летать можно и без крыльев. Отец подхватит. По-другому не бывает. Последнее тихое дуновение, и рокот возвращается, заставляя клыкаста улыбнуться ночному небу. Языки огня дрогнули, забеспокоились. Угли, предупреждающие, налились багровым светом и выстрелили вверх, мощными столбами пламени. Рау! Воздух взвыл, рассеченный разом тремя мечами, и крылья мощно ударили по воздуху, бросая тело в новый виток безумной пляски. Праздник. Новый властелин не думал, что буду так завороженно наблюдать за этим танцем, стоять, не отрывая взгляда, чувствовать, как сердце бьется в такт с музыкой. «Ну?» — раздалось рядом. «Это нечестно, я тоже так хочу. Терри вот тоже облизывается». Я оглянулся и увидел стоявшего рядом принца Гилберта, родственничка нового, Тарк Мархар, с тоской и пламенным желанием наблюдавшего за бешеной пляской внутри круга. Он посмотрел на меня и снова обиженно протянул. «Ну почему Ди?» «Наверное, богам понравился», — пожал плечами я. «Чем больше узнаю эту семейку, тем меньше удивляюсь всякому отсутствию осторожности у Дирана». А по губам принца вдруг пробежала усмешка. «Ну что, за нового властелина, дай дорги ему долгих лет!» В руках Гила сами собой появились фляга и бокал. Принц плеснул часть содержимого сосуда в чашу и протянул ее мне. «За властелина!» – кивнул я, принимая подарок. Сделал одновременно с новым родственничком большой глоток. Тот отхлебнул прямо из фляги и чуть не выплюнул все назад. Это оказался ядреный гномий самопляс. «Теперь я знаю, что пьют властелины, а говорят вино, ликеры. Ой, у меня завтра голова болеть будет!» Мда. Воспоминания, воспоминания. Как отбрыкивался от каравана вещей, которые мне собрала мама. Она, наверное, и замок карманных размеров мне всунула, если бы я согласился взять. А так путешествие продолжается с тем же самым набором вещей, что и в начале. Правда, перед отъездом отец отвел меня в сторонку и тихо намекнул, чтобы о столах и их содержимом я молчал, иначе он не посмотрит, что я уже властелин, и всыплет мне, до чего дотянется. Да ладно, я никогда не был трепачом, так что... Кстати, отец Гила все же поймал, провел чистку в кабинете, но свернутых заклинаний не обнаружил. Живем. А пока вернемся к землям, я же из-за них остановился. Да, что до перевала, что после, одно и то же. Обидно. Похоже, разница между светлыми и темными землями только в названии. Хотя, может, это только здесь? Может, дальше оно виднее будет? Ди, ты там что, памятником решил стать? Рыжий, я помню, что ты здесь, помню. Только помолчи пару секунд, а? А пока коснуться боков застывшего Трима каблуками, посылая Грона в галоп и нагнать уже почти успевших спуститься вниз спутников. Боги! Как я устал за прошедший день. Вымотался так, словно с утра мешки разгружал или, что намного хуже, с Гойром тренировался. Хочется просто-напросто лечь, закрыть глаза и ни о чем не думать. А почему у эльфов такие странные имена? Вдруг сонно поинтересовалась Элия. Я некоторое время молчал, надеясь, что это она общается сама с собой. Но девушка вновь повторила вопрос, при этом пристально глядя на меня. Так что ничего не оставалось, кроме как начать тихим, чуть заунывным голосом. В настоящее время в старших именах эльфов классически используются частицы «эль» либо «иль». В последнее время стало возможным использование имени с «аль» либо «ель», хотя, как по мне, сосны соснами. Согласно правилам этикета, принятого в Светлых Землях и Дубраве, круг общения каждого эльфа можно условно разделить на следующие группы. Первое. Лица незнакомые, либо малознакомые. Данные существа при обращении к представителю Светлого Дома должны использовать полное имя – Айлиниэль, Меритиль. Вторая группа – лица близко знакомые, либо друзья. При обращении они могут использовать имя представителя Светлого Дома без данной частицы – Мерит, Айлин. Частицы И, О чаще всего отбрасываются. Выделяется также третья группа – близкие друзья либо родственники. При общении в данной группе необходимо еще большее сокращение используемого имени – Мир, Лин. Это так называемое личное имя, свойственное именно этому эльфу. Необходимо отметить, что при допуске в третью группу недопустимо использование имени с классической частицей. В случае, если близкий друг либо родственник называет эльфа полным именем, например, Мирнаэль, Это может быть расценено как оскорбление». «Ясно», — сладко зевнула Эля. «А откуда вы это знаете, милорд?» Мне не оставалось ничего, кроме как выругаться сквозь зубы. «Ну вот сколько ей можно повторять, что меня зовут Диран, а не милорд? Приказать, что ли? Согласно уложению, она обязана мне подчиняться». Тихий смешок. «Чем больше повторишь, тем лучше, малыш. А что касается, кто кому должен подчиняться?» «Ну вот сговорились они все, что ли? Одна милордом обзывает, другой малышом. Я не маленький, я уже самый настоящий властелин. Вот». «Малыш, я помню. Можешь не повторять». Я и не сомневался, что все здесь уже все помнят. «В книге прочел», – буркнул я. «И повторяю в последний раз. Я не милорд». Девушка смущенно опустила глаза. «В книге, говоришь? Вот только звучит это так, словно ты не рассказываешь, а по памяти цитируешь. Можно подумать, ты эту книгу 100 раз прочел. Хе, как будто это было иначе. Когда перед тобой ребром ставится вопрос о том, что прямо сейчас необходимо пойти и тренироваться, тренироваться, тренироваться, лучше я книжечки почитаю. Это Гил у нас на всю голову мечом стукнутый. Может, по 150 раз повторять какое-нибудь парирование квартой или терцией. А я, мальчик непоседливый, мне через энное время после начала занятий наскучивать начинает. Тогда можно от Гойра с его фехтованием потихоньку улизнуть. А Гилберт, я как вспомню, как он в полном доспехе 5 часов без передыху какой-то железякой махал. Сейчас и не вспомню чем. То ли клеймором, то ли истоком». Примечание. Клеймор – двуручный меч. Характерной особенностью являются концы крестовины, наклоненные к клинку под углом 45 градусов. Эсток – тяжелый меч с клинком около 50 дюймов, 125 сантиметров, предназначенным для колющих ударов. Имеет квадратное, ромбовидное или шестигранное сечение. Долов нет. Конец примечания. «И это просто так, для тренировки». При воспоминании о Гилберте губы невольно расползлись в улыбке. Когда брат уже улетал, я, улучив момент, когда поблизости от жениха с невестой не было Шамита, сообщил, обращаясь преимущественно к Лерсе. «Кстати, я все-таки не советую выходить за него замуж. Изменит в первую же брачную ночь». И пока Гилберт, краем уха услышавший мою речь, переваривал услышанное, затарабанил. «Либо с Пиней отправиться летать, либо с какой-нибудь железякой фехтовать». А потом увернулся от тяжелого подзатыльника и со смехом рванул в сторону. «Ну вот что с ним мне делать, а?» – страдальчески протянул второй рыцарь ночи. «Нет, точно, прибью когда-нибудь». «В очередь, Гил, в очередь. Первые места уже заняты родителями и Терри». «Ага. Особенно после того, как я его невесте на палец перстень надел. Он бы, может, еще бы пару годиков до официального предложения потянул, а так? Свадьба и никаких гвоздей. Кстати, он все же отловил меня и спросил, откуда это одна неизвестная мне девушка знает очень известного ему Ди». На что я, невинно похлопав глазами, сообщил, что помог девушке найти одну безделушку. «Так и упоминания не стоит». «Хи-хи, точно. Упоминать о хранителе не стоит, а то еще папа заинтересуется, а куда это делся хранитель его старшего сыночка? Вообще, я думал над тем, стоит ли сказать Терри о слегка странном поведении его невесты. Но потом решил, что не надо. Хранитель и так с заклятием справится. Так зачем брату нервы портить?» Страдальческий вздох. «Ну, честное слово, ребенок. А ты сомневался?» «Разумеется, нет. Ребенком был, ребенком и останешься. Ой-ой-ой, и чья бы Лейна мычала? Конечно, тебе легко говорить, ребенок, а я даже ответить ничего не могу. Вот бы встретиться, чтобы никак голос неизвестно откуда. Уж я бы тогда все сказал насчет ребенка». Скептическая усмешка. «Ну-ну». «О, боги, но как же все-таки хочется спать!» Знакомая темнота сероватой пеленой окутывала мир. Здесь пустынно, спокойно и как-то ровно, тихо. Никто не нападает. Вот только зачем я здесь? Ответ пришел откуда-то из-за спины. «Ты ведь сам хотел поговорить? Или уже передумал?» «Хотел», — легко согласился я, поворачиваясь на звук и продолжая разглядывать сероватую муть. «Но все равно я тебя не вижу. Покажись, как ты выглядишь». «Или выглядел. 70 веков назад». В голосе отвечающего прорезалась неуверенность. «А может, не стоит?» «Почему?» – удивился я. «Покажись, что такого может быть в твоем облике? Властелина я, что ли, никогда не видел? Так в зеркало посмотрюсь». Тихий смешок. «Учти, я насчет зеркала ничего не говорил». Темнота медленно начала рассеиваться, и из полумрака выступила худощавая человеческая фигура. «Ну, малыш, доволен?» В костюме моды неизвестно какой давности. Худощавый, с длинными черными встрепанными волосами, непослушно рассыпавшимися по плечам. И моим лицом. Вернее, не моим, а таким, какое оно могло бы стать лет через 40-50, если считать по жизни властелина, или 15-20, если по жизни обычного человека. Лишь глаза не зеленые, а синие. И безумно старые. Кривая усмешка. «Ну, налюбовался, малыш?» «Но как? Почему?» Он пожал плечами. «Маргул его знает. Встречу еще раз обязательно спрошу». «А как к тебе все-таки обращаться, Ал?» «Зачем? Меня зовут Дариен». И прямой взгляд. «Будем знакомы». «Ага», — выдохнул я, пожимая протянутую руку. «То есть все рассказанное в легендах, правда?» Кривая усмешка. «Практически». «Но как все это было, ну, на самом деле?» Дариен непонимающе прищурился. «О чем ты?» «О мече. О части души. Как ты вообще решился на такое?» Он задумался на мгновение, а потом, словно решившись, сделал шаг вперед. «Закрой глаза. Я покажу». Я опасливо попятился назад. «А может, не стоит?» После вечера воспоминаний Шамита я начал весьма опасливо относиться к подобным показам. «Мне и одного раза хватило». «Не бойся», — хмыкнул он. «Такого, как с оборотнем, не будет». «Эй!» — переполошился я. «А про рыжика ты откуда знаешь?» Дариен рассмеялся. «Я поражаюсь тебе, малыш. Как вызвать меч, это ты знаешь. Как общаться мысленно тоже, а то, что мы с тобой, по сути, единое целое, что сейчас твои воспоминания — это и мои, не знаешь? Пора тобой серьезно заняться. Ну ладно, не бойся. Просто закрой глаза и дай руку». Я на некоторое время замер, а потом резко, боясь передумать, протянул руку Дариену. Наши ладони встретились, и в тот же миг перед глазами вспыхнул яркий свет. Все закружилось сумасшедшей каруселью. Серые глаза Тилы были полны тревоги. «Дар, неужели это правда? Я слышала, мирно обмолвился, но ты собираешься уничтожить царицу ночь? Дар, одумайся, всех твоих способностей не хватит, чтобы победить ее». Я попытался выдавить улыбку. «Тила, я уверен, все будет в порядке. Просто поверь мне, ладно?» Ее губы были солеными от слез. Комната пуста. Посредине кровать с балдахином. Рядом туалетный столик, уставленный различными кремами и притираниями. На полу мягкий ковер, заглушающий шаги. Тихий скрип двери. Рвануться вперед и с размаху вонзить кинжал в спину, спрятанную под черным балахоном. Но прежде чем я успеваю пошевелиться, она разворачивается. Мощный магический удар отшвыривает меня к стене. Все тело пронзила острая боль, и из глаз сами брызнули слезы. С уголка рта потекла тонкая струйка крови. А в следующий миг сама тьма, взглянув из-под капюшона, провела кончиками пальцев по моей щеке, ласково шепнув: «Красивый мальчик», а потом резко бросила ворвавшейся страже: «В пыточную его!» Взмах крылом, поворот, меч пронзает чье-то тело. Каждое движение, как отработанное па в танце. Поворот, короткое заклинание стекает по острию клинка. Взмах, удар хвостом. Враг, смерть, убить. Легкое прикосновение к плечу и мягкий шепот: «Успокойся, мой рыцарь, бой уже закончен». Воздух с трудом пробивается сквозь стиснутые зубы. Алая пелена медленно расступается перед глазами. Сердце колотится, как бешеное, чудом не разламывая грудную клетку. Полыхают дома, подожженные каким-то особо ретивым орком. Меж хатками мечутся гоблины-мародеры, вытаскивая на улицу домашнюю утварь и вырывая друг у друга из лапок позабытые хозяевами ценности. Под ногами хлюпает кровь, а на земле лежит, уставившись безжизненным взглядом в ночное небо, молодая сероглазая девушка. Сердце пропускает удар, застывший под коркой безразличия разум вздрагивает от узнавания. Медленно, словно пробуждаясь ото сна, со дна, казалось бы, навек потерянной души, поднимается обжигающий гнев, густо приправленный ядовитой ненавистью. Полыхнувшее пламя этой смеси выдавливает единственную каплю влаги из сухих глаз. Последнюю. «Тила! Милая моя, боги, как же так?» С губ сорвался хриплый полувой полустон, а остановившийся взгляд поймал темный балахон на одном из холмов. Бушующий под кажущимся безразличием, разъедающий волю ураган, получил свою цель. Тихо хрупнув, осыпались оковы послушания. «Ты забрала у меня смысл жизни, но ты мне его и дала!» Лицо обожгла короткая хлесткая пощечина. «Очнись, забыл! Ты не я! Очнись!» Ночной пейзаж рассеялся мрачным дымком, а я вдруг понял, что нахожусь все в той же мрачной пелене, где до этого общался с Дариеном. А вот и он, собственно. Стоит рядом, встревоженно смотрит в глаза. «Очухался? Или еще раз помочь?» «Спасибо», – мрачно буркнул я, потирая горящую щеку. «Я уже в порядке». «Хвала богам!» – Дариен опустил глаза. «Извини. Не думал, что воспоминания окажутся настолько яркими. Тебя начало затягивать». «Угу, то-то я смотрю. Настроение такое, что хоть сейчас иди и вешайся. Вот только чего это я один страдать должен? Хай и пра-пра-пра, в общем, понятно, дедушка угрызениями совести помучается». «У тебя веревка и мыло есть?» — сладко поинтересовался я у Дариена, и прежде чем тот успел хоть что-то ответить, пояснил: «Помоюсь и в горы». Тот только вздохнул. «Малыш, извини, я действительно полагал, что...» Тяжелый вздох. «Забыл смерть Тилы, не думал, что воспоминания будут настолько живыми. Знал бы, на словах рассказал». «Ага, как говорится, знал бы, чем пахнет, лоем бы тещу угостил». «А что было потом?» – выдавил я, чувствуя, что если помолчу еще пару секунд, то на меня вновь обрушится та волна страха, горечи и ненависти, что клубилась в воспоминаниях Дариена. «Да, воспоминания, может быть, и не мои, но отчего у меня перед глазами до сих пор стоит остановившийся взгляд серых глаз? Отчего рука машинально ищет несуществующий меч? Я бы да за такое!» Из абстрактных врагов царица ночь стала для меня вполне конкретным, осязаемым. «Не прощу. Никогда». Он грустно улыбнулся и тихо заговорил, прикрыв глаза. «А что там может быть? Месть? Желание уничтожить тех, кто повинен в том, что ты стал чудовищем. Мирнаэля, царицу ночь, себя, всех. И можно лишь выковать клинок, который будет обладать частью твоей души, и в разгаре боя, когда кровавая пелена затмевает вздор, остановит руку». Сизовато-черный туман завертелся за спиной Дариена, образуя мягкое кресло. Тот осторожно сел, запрокинул голову на спинку, а потом... Потом ссора с Мирном, попытка создать собственный дом, смерть на поле боя. Я, не глядя, тоже опустился в кресло. Откуда оно взялось, не задумывался. «И знаешь, Диран, это так странно, когда ты знаешь, что рядом есть частица тебя, пусть даже ты сейчас находишься не в том же теле, что она, а привязан к клинку, а потом раз – и все. Есть только ты. И чья-то чужая рука, пусть даже это рука сына, искренне скорбящего из-за твоей смерти, берет клинок, к которому ты теперь привязан до скончания веков. И теперь ты мечтаешь лишь о том, чтобы это все когда-нибудь закончилось, и ты бы получил возможность уйти за грань». «А, ладно», – Дариен одним прыжком взвился на ноги. «Забудь, малыш. Алдзаур никогда не обманет тебя, так что иди спи. Завтра, как обычно, будет трудный день». Последние слова, как обычно, потонули в тяжелой пелене полумрака. Я мотнул головой, просыпаясь, покосился на Шамита беспокойной тенью, кружащего вокруг лагеря, а потом вскинул голову к небесам и, быстро боясь передумать, зашептал в темноту: «Клянусь непроизносимым именем мира и его сущностью, что найду способ отпустить твою душу, Дариенгард Аркхан. Сказано!» Небеса ответили переливом падающей звезды, а мысли откликнулись тихим яростным шепотом. «Идиот! Одной клятвы мира мало, да?» Криво усмехнувшись, я поудобнее устроился на плаще и погрузился в глубокий сон. Однако интересно, если у него был сын, значит, замена Тили нашлась? А вот моя личная жизнь всяких там недоучек не касается. И после этого кто-то говорит о единстве воспоминаний? Я сплю редко, хотя нет, не так. Калдзауру, мечу, выкованному около 7000 лет назад, плюс-минус 100 лет, так и быть, считать не будем. Я привязан очень тесно. Уйти от него невозможно никак. Вот уж точно насмешка судьбы, или кривой оскал, стремится к тому, чтобы меч никто не мог уничтожить и самому стать заложником своих способностей. В любом случае, человеческого тела у меня сейчас нет. Куча достоинств, куча недостатков. Смотря что, чем считать. В любом случае, спать мне теперь уже не хочется. Лишь иногда наступает короткое забытье. Провал. Пустота. И каждый раз можно лишь надеяться на то, что это окажется последним шагом за грань, и вновь приходить в себя в этой гнетущей темноте. Хотя, надо отдать должное, в последний раз меня разбудили весьма оригинально. Это ж надо придумать, найти адептов хаоса. Да их еще Маргул знает, сколько лет назад уничтожили. По крайней мере, я на это надеялся. А тут сон пришел неожиданно. Сон чересчур яркий и живой в своей неправдоподобности. Длинный широкий коридор. На серых стенах горят поддерживаемые магией факелы. В нишах примостились рыцарские доспехи. Я медленно шагаю вперед. Шагаю, боясь повернуть голову и увидеть, что я иду не один. Летучая мышь, срываясь из-под потолка, порхает подле меня и, чудом не задевая мои волосы, делает круг почета вокруг моего спутника. Вернее, моей спутницы. «Так и будешь молчать, Дар?» Голос, раздающийся из-под капюшона, совершенно не изменился. Все такой же мягкий, обволакивающий. Я медленно поворачиваю голову. Тьма, расцвеченная золотыми вспышками звезд, в упор смотрит на меня. И я вновь чувствую себя 17-летним мальчишкой, пробравшимся в замок и считающим, что нет ничего страшнее смерти. Ошибался, как оказалось. Мой голос ровен и деловит, как всегда при разговорах с ней. «А о чем вы хотите поговорить, миледи?» Она вздыхает. «Ах, Дариен, Дариен, если бы ты знал...» В ее голосе прорезаются игривые нотки. «Как плохо я сплю в последнее время. Вот недавно у меня создалось такое впечатление, что кто-то звал меня, но прежде чем я проснулась, он замолчал, сорвав голос. Она останавливается, поворачивается ко мне, медленно проводит кончиками пальцев по моей щеке. Представляешь? А вслед за этим тонкие острые ногти изо всей силы впиваются мне в лицо. Я отдергиваюсь и просыпаюсь. Снова просыпаюсь в кромешной темноте. Ведь это был всего лишь сон, правда? Но почему так ноет щека? Меня затрясли за плечо. Резко подскочив, я заозирался по сторонам. «А? Что?» Черный меч сам появился в руке. «Тихо ты!» — шикнул на меня Шамит. «Просыпайся давай! Только не ори! Спят же все!» «В чем дело?» Гораздо тише, но не менее раздраженно поинтересовался я. «Стража сейчас твоя!» — фыркнул оборотень. Или ты до самой школы собираешься спокойненько спать? Ну, и кто тут жаловался, что ему не доверяют?» А Рыжик между тем продолжил. «Через 2 часа разбудишь Аэлиниэль». Забавно. Вот ведь невооруженным глазом видно, что эльфийка для Шамита больше, чем просто друг, а он упорно зовет ее полным именем. Ну, не идиот ли? Хотя, кто этих оборотней поймет, особенно Рыжих? Вечно у них все... через левую пятку, да об дерево с размаху. В общем, мне ничего не оставалось, кроме как заступить на стражу. Вот только я не могу понять, откуда на клинке Алдзаура возле самого эфеса взялись 4 тонкие алые полосы, похожие на налившиеся кровью царапины. Дариен мне голову снимет за порчу фамильного вооружения. Как оказалось, ночная стража очень подходит для размышлений. Мне было достаточно просто попросить Трима посторожить, поставив на всякий случай пару сторожевых заклинаний с не слишком болезненным предупреждением и уютно расположиться у костра. Осмыслить все, что произошло, я так и не успел. Надо наверстать, пока выдался спокойный момент. А обдумать нужно многое. Во-первых, некоторые интересные подробности жизни моего далекого предка. А во-вторых, странные сны, которые мне начали сниться. Кажется, всего ничего, два пункта, но на каждом из них можно сломать извилины, да и не только их. Царица ночь, как считается наша покровительница и госпожа, считается, но уже давно не является. Еще во времена сына Дариена, хотя, возможно, и позже, было решено навсегда уйти из-под ее власти. А потом произошел забавный казус. Много лет властелины являлись для темных кем-то вроде смертных богов. И вот однажды в каком-то споре у представителя старшей знати спросили, какому богу он поклоняется, на что получили весьма конкретный ответ: «Над нами только властелин». А когда паломник из интереса задал тот же вопрос темному властелину, то в ответ услышал спокойное: «Над нами только небо». Мы уже давно живем по неписанному кодексу, отвечая за все проступки только перед собой и своей семьей. И никому не прощая обид, будь то барон, граф, герцог, король, император или даже боги. На ум невольно приходит история жизни Сэмиша ас Ильтеса. Слишком давно, чтобы по первому же зову склониться перед царицей, будь она хоть трижды нашим создателем. Да и тут можно поспорить. Согласно мифам, все живые существа Ораша – творение Доргия, а она только извратила, усилила, скрестила. Вот именно, что скрестила и усилила. Где-то я прочел такую красивую и безжалостную фразу: «Властелин – это просто идеальное орудие убийства». Да, собственно говоря, мне плевать на то, чем она является. Над нами только небо и больше никого. Никого и никогда. Так что пусть эта царица ночи Элтаррес Микшевард Геркет Иктар Валах Шефтар со своими желаниями и требованиями. 7000 лет властелины правят империей, не допуская и малейшего посягательства на свои земли и родственников. И если она думает, что я так спокойно прощу эти странные сны, не прощу. И мне плевать на тех маргулов под кроватью, что наверняка связаны с разрешением оборотням остаться на территории Темной империи. Сделанного сотни лет назад не вернешь. И сейчас, думая, что мой предок, соглашаясь на присутствие многоликих, знал об особенностях их крови и просто-напросто рассчитывал найти легкий способ становиться властелином до срока. Что ж, пусть будет так. Я не знаю, чем он руководствовался, но семья и ее благополучие для нас главное. А сейчас можно лишь жить. Жить по законам чести и долга. Светлые считают властелинов ужасными, кровожадными и беспощадными существами, не знающими ни пощады, ни снисхождения. Честно говоря, после всего узнанного мне и впрямь захотелось быть именно таким. Впервые за всю свою не слишком длинную жизнь я ощутил желание убить кого-то. Не то мимолетное раздражение, которое очень быстро проходит, стоит только хорошенько съездить по носу или подстроить каверзу, а самое настоящее, холодное и беспристрастное. Мы темные, и прощать оскорбления своей семьи не умеем. Никому. Слышишь, Дариен Гартаркхан? Никому. На чуть выдвинутом из ножен темном полотне меча тускло блеснул алый отсвет костра и зеленоватый всполох глаз властелина. «Сидишь, да? Лодырничаешь? А кто будет учиться? Чему?» – не понял я. Да и голос Дара после довольно тяжких размышлений чуть не опрокинул меня с бревна. «Как это чему? В ученики кто набивался? Давай, пора работать. У-у-у, ладно, рассказывай, чего делать? Что?» Ночь прошла быстро и насыщенно. Ни одна зверушка в округе не пискнула, опасаясь незваных гостей, с таким нахальством расположившихся у самого чистого ручья в округе. Да еще и сумасшедших. Иначе с чего бы это один из них треть ночи проскакал по полянке, как какое-нибудь странное животное? Хорошо, хоть никто не проснулся. а то не знаю, как бы мне пришлось объяснять свое странное поведение. Первым делом Дарьян решил обучить меня контролировать свое тело и разум как вместе, так и по отдельности. Для чего я все свое дежурство прыгал по каменному пятачку самым невероятным образом, при этом быстро в уме отвечая на каверзные вопросы предка. В случае, если не выполню переворот или не отвечу на вопрос, следовал довольно болезненный магический удар от меча, а потом еще дополнительный синяк от падения. Да я даже во время обитания в Кардмаре столько мечом за один день не махал. И только перед самым концом моей смены дар сжалился и соизволил довести до моего сведения, что если я буду и дальше так стараться, то, может быть, пока доеду до школы, толк из меня выйдет. Ой, спасибо, ой, утешил. Конечно, толк выйдет. А что тогда останется? Бестолочь? Сдав стражу Аэлиниэль, я с чувством выполненного долга и принятого решения растянулся на плаще, провалившись в сон без сновидений, из которого выбрался только утром, когда какая-то нахальная пичуга решила пискнуть прямо у меня над ухом, да еще противно так. Пришлось вставать, нехотя потягиваясь и зевая во все зубы. Кстати, улыбаться теперь мне нужно поменьше, хоть я и выгляжу как человек, но после посвящения клыки у меня стали чуть длиннее. Если не приглядываться, заметно не слишком сильно, но лучше не рисковать. Так вот, зевнув, я поплелся умываться в ручейке. А он же, зараза эдакая, с гор течет. Холоднющий, бррр! Попрыгав на бережку для сугреву, как говорят жители хребта, я бодрым шагом направился к костру, над которым источали заманчивые запахи, разогретые над костром птички съедобной наружности, явно упакованные вчера мамой с праздничного стола. Вот и подкрепимся. Честно говоря, я не понимаю светлых. Зачем каждый раз собирать хворост, разводить костер, когда можно один раз запулить огненным шаром. Но здесь же они, главное, в смысле она, Аэлин. Предвкушающе клацнув зубами, я быстро устроился у костра. А то с них станется заявить мне, что я не успел. Птички закончились на удивление быстро. Вопросов задавать никто не стал, да из чего бы их было задавать. Быстро свернув лагерь и затушив костер, мы направились дальше по тропе. По рассказам Шамита, уже ездившего этой дорогой, в самом ее конце нас ждал небольшой вольный городок со странным для меня названием Аштавал. Хм, и за что его так? Громкий детский плач разнесся над горами так неожиданно, что даже я подскочил. Неизвестный ребенок рыдал громко, с чувством, со всеми положенными в подобной ситуации завываниями и подвсхлипываниями. В общем, от души. Естественно, в стороне мы остаться не могли. Точнее, в стороне не могла остаться Аэлиниэль. За ней на звук тут же рванулся Рыжик, ну, а нам с Элиа ничего не оставалось, как последовать за ними. Ребенок был обнаружен за ближайшей скалой. Вот только что это был за ребенок? Ярко-синяя кожа, глаза насыщенного золотого цвета с кошачьими вертикальными зрачками, волосы черной паклей, торчащие в разные стороны, и тело, покрытое множеством мелких, с дюйм величиной шипов. Одежда на этом странном существе была изодрана в клочья, перепачкана в каменной пыли, и, судя по тому, как этот ребятенок упорно вытирал рукавом лицо, а точнее размазывал по нему грязь, это было только начало. «Великий Ваконор!» – тихо выдохнул Шамит. «Это же демон!» «Ну вот, почему сразу Ваконор?» – обидчиво законючил кто-то сбоку. Я медленно повернулся. На дальнем камне сидел, мрачно уставившись на Шамита, Михшул. «И почему мне это все так не нравится?» «Я тут помогаю, работаю, а он сразу Ваконор, Ваконор. Ну ладно, Рыжик, ладно, я тебе это вспомню». И южный покровитель воровства растаял в воздухе. Странно, но, похоже, никто, кроме меня, его не заметил. «Ну и что?» – неожиданно взвилась Элия. «Это в первую очередь ребенок». Эльфийка тоже пристально посмотрела на Рыжего, отчего тот сразу утратил весь боевой задор и неопределенно пожал плечами, мол, вам надо, вы с ним и возитесь. Да, проблема. Причем большая, несмотря на свои размеры. Похоже, на мне все же где-то висит проклятие. Или на светлой команде. ибо такого таланта собирать оригинальный набор неприятностей у меня раньше не было. Только создавать. Вот это, пожалуйста, от всей широты души в любом количестве и качестве, а также любых размеров. Но оказаться в качестве адресата этих неприятностей, вот что-то мне все это не нравится, очень. Только меня, как всегда, никто не спрашивал. Женская часть нашей компании развела бурную деятельность по обеспечению дитяти достойных условий. Так что детенка успокоили, погладили по головке и принялись искать ему потребную одежду. Под этот лозунг у Шамита была реквизирована завалявшаяся в сумке шкурка какой-то не особо крупной зверюшки, дабы дитятка не замерзла. Элия щедро поделилась штанами, а меня захотели лишить последней рубахи. Пришлось сурово сдвинуть брови и заявить, что в моей одежке демоненок просто утонет и потеряется. Может, я и не особо крупный, но уж длинный – это точно. Так что рубашку пришлось искать в сумке у эльфийки, а я получил в свою копилку очередной возмущенный взгляд оборотня. Если бы они переводились в деньги, я уже был бы богаче всех купцов Южного Харнера. Далее перед ребенком весело запрыгали, покивали в ответ на «Я заблудился и домой хочу!» и бодренько решили, что оставлять здесь этого малыша все-таки нельзя. Вот, вывезем из гор, а потом... Что потом, я так и не понял. Но пока предавался размышлениям, упакованного наподобие тючка ребенка водрузили на лошадь Элия. И мы, тихо, не спеша, куда несетесь? Дитё растрясете. Отправились в дальнейшее путешествие. Да, не было печали, так завели Марханга. Теперь наш путь протекал куда как интереснее. Завернутый в ткань малыш, поименованный, как оказалось, так Ошем, успокоился, аккуратненько размазал грязь и слезы по лицу и стал активно общаться с окружающими. Его совершенно не беспокоило то, что темная сидела к нему спиной. Дотянувшись до длинных косичек, он устроил игру в лошадку. Элия кривилась, но стоически терпела, а на особо резких рывках еще и ржала, подражая представителю игры, в честь которой названа. Лошадь девушки удивленно оборачивалась, а мой Трим фыркал самым непристойным образом. Будь его воля, он бы сейчас тоже ржал, но совсем по другой причине. Эльфийка, стараясь отвлечь малыша от этого занятия, вытащила из сумки какую-то блестящую висюлину и предложила ее в качестве игрушки. Ребенок согласился и принял подношение. Теперь лошадку подстегивал еще и кнут. Шамит сдавленно всхрюкнул и зажал себе рот обеими руками. Темная покраснела, но со смирением, достойным великомучеников, выносила все игры Такоша. Боги, ну и имя будет Ташем. Наконец, сжалившись над Элия, я грозно насупился и тихо рявкнул: «А ну, прекратить!» Вздрогнули и застыли по стойке смирно все, включая и моего собственного Грона. Трим так тот вообще с задранной для шага ногой. Да, властелинствую понемногу. Не отвлекаясь на постороннее, я сумрачно посмотрел на малыша, сверкнув зеленоватой искрой в глазах, и внушительно сказал первое, что пришло в голову. «Таш, будешь баловаться? Эльфам отдам!» Ребенок присмирел и даже немного втянул голову в плечи, виновато пробормотав. «Я больше не буду. Не надо меня к эльфам». «А чем тебе эльфы так не нравятся?» А Элиниэль недоуменно вскинула брови. «Они страшные! Рога, во! Зубы, во!» При этом малыш разводил ручки так широко, как мог. «С большими глазами, хвостом! А они еще детей маленьких, которые не слушаются, похищают и едят!» Под конец речи, совсем потерявшись, Таш зарылся в куртку на спине темной. Честно, я пытался, изо всех сил старался не расхохотаться. Увы, не получилось. Согнувшись пополам, я уткнулся лицом в холку Трима и залился громким смехом. Из глаз аж слезы брызнули. Нет, это надо же! Детей демонов эльфами пугают. Нет, я так не могу. Описание, хи! Если судить по нему, то властелины самые что ни на есть эльфийские длинноухие. Шамит тоже пытался честно сохранить невозмутимое выражение лица, но это ему удавалось не просто плохо, кошмарно. Глядя на гримасничание оборотня, я еще сильнее закатывался, бросив поводье и вцепившись в луку седла, чтобы не упасть. Айлин возмущенно фыркнула и демонстративно отвернулась. «Ничего, это-то я переживу, а вот апатия светлой мне очень и очень не нравилась». Неправильно это было. Неужели беспокойство за других взыграло? Да нет, за собственную шкуру беспокоюсь. Они же тут дома, и если эльфийка вовремя не углядит врагов, откуда мне знать, что у них тут считается враждебностью, а что знаком наивысшего доверия? Ну-ну, я вроде как поверил. Ой, кто бы говорил? Дальнейший путь протекал куда живее. Ташу было интересно практически все, начиная от камней под ногами и заканчивая облаками на небе. От его постоянных «почему» да «зачем» даже мне уже становилось плохо. Не знаю, как наша женская часть еще не запечатала ему рот, чтобы хоть немного поспал. Кстати, воровато поглядев по сторонам и убедившись, что на меня никто не смотрит, я сложил пальцы в покрывало сна и тихонько подул в сторону ребенка. Запнувшись на полуслове, тот широко зевнул, потер кулачком глаз, уткнулся темной в спину и сладко засопел. Команда настороженно замерла, даже боясь дышать. Пару минут сосредоточенно послушала сопение малыша и облегченно вздохнула, но тоже тихо-тихо. «Хвала всем богам!» – прошептал Шамит, он заткнулся. «А поименовать?» – справа от меня возмущенно всклипнула пустота голосом Мехшула. «У него что, комплекс какой-то?» «А я всегда говорил, эти мелкие башки такие ревнивые!» – согласился откуда-то слева голос Ваконра. «То ли дело мы!» «Великие, могучие и скромные!» «Кентерштха! Мало мне личной шизофрении в виде глубоко любимого прапрадедушки, так еще и божественные голоса теперь. Я повешусь. Вот выйдем из гор, найду дерево побольше, пораскидистей и повешусь. Ой, внучок, а я как раз веревочку подобрал. Мыла пока нет, не взыщи. О-о-о!» Айлин укоризненно покосилась на рыжего, но промолчала. Видимо, еще пару часов подряд работать бесплатным гидом и нянькой ей уже не хотелось. Несмотря на всю хваленую эльфийскую сдержанность и невозмутимость. Элия же вообще замерла, подобно статуе, боясь пошевелить даже головой. «Да не переживайте вы так», — в полный голос высказался я. На меня тут же дружно зашикали и зашипели, причем с таким азартом, словно я потревожил гнездовище змей. «Не проснется он». Во всяком случае, в ближайшие 3-4 часа его даже землетрясением не разбудишь. «Твои проделки?» – покосился на меня оборотень, стараясь выдать признательный взгляд за недоверчивый. «Ага», – гордо кивнул я. «А сразу не мог?» – взвился рыжий. «Не-а», – потянулся в седле я, прикидывая, может и мне подремать. «Почему?» – вступила в разговор эльфийка, искоса поглядывая на сладко сопевшего малыша. «Выдержку вам тренировал», – показал им язык и пришпорил Трима, оставив за спиной возмущенные вопли. «Похоже, это путешествие начинает мне нравиться». Часа через 4 езды под палящим солнцем по каньонам и ущельям душа настоятельно потребовала передыху. И чем больше, тем лучше. Уж на что гроны выносливые животные, а и то Трим то и дело оборачивался ко мне, намекая, что неплохо бы устроить привал. «А я что? Я двумя руками за. И крыльями, и хвостом, и... Ой, что-то мне от солнца мысли странные в голову лезут». Еще один поворот, и перед нами раскинулась зеленая просторная долина, в центре которой, словно лой на тарелке, лежал небольшой городок. Почему лой? Да вот запах от этого городка шел специфический. Грон фыркнул и яростно потерся носом о мой сапог. «Да, тут явно не вино делают. А если и вино, то я такое никогда пить не стану». Оборотень с его тонким нюхом вообще задержал дыхание, но вскоре мужественно развернул плечи и с гордым видом победителя чудовищ направил коня вниз по дороге. Эльфийка с темной последовали за ним. Как ни странно, но они ничего не ощутили или просто не показали виду. Я же плелся в самом конце процессии. Ну, не хотелось мне туда заезжать, не хотелось. От таких запахов ничего хорошего не жди. И как я угадал? На въезде в город всех путешественников заставили спешиться. Привратник долго и нудно допытывался, кто, куда и зачем едет. Какого ляда мы здесь забыли и не пойти ли нам дальше? Затем столько же времени внимательно ощупывал сумки, едва ли в зубы к лошадям не полез. Вот бы Трим ему обрадовался, как минимум без ушей оставил. На счастье, по поводу нашего внешнего облика к нам особо не привязывались. Умненький и благоразумненький мальчик Диран додумался набросить на Трима и Таша морок, скрывавший их истинный облик. Конечно, ничто не может длиться вечно. Так что, в конце концов, промариновав нас около получаса, бедных несчастных странников, объяснять, кто это, надеюсь, не надо, все-таки впустили в город, содрав чисто символическую плату. По серебряной монете с морды лица, да по 5 медных с морды коня. Въехав на территорию сего поселения, я задержался, оглядываясь по сторонам и надеясь, что вот тут-то, наконец, увижу эту самую разницу между темными и светлыми землями. Но пока ничего, кроме противного запаха, не находил. Вернее, пока запах перекрывал все остальное. Команда только успела пройти с десяток шагов вдоль по улице, как впереди раздался какой-то гомон, громкий вскрик, шум падения двух тел. Потом все как-то на мгновение стихло, а вслед за этим воздух распорол отчаянный визг, плавно переходящий в дикий вопль. «Люди! Помогите! Оборотень!» «И чего орать, оборотень? Ну и что с того? Зачем так орать? Чай не диковина какая, кусучая!» Пока я недоуменно хлопал ресницами, вокруг рыжика, замершего подле какой-то девицы неопрятной наружности, она, собственно, и верещала. Завертелась толпа, скрутила и потащила его куда-то вглубь городка. «Это как понимать?» – тихо осведомился я. «Видимо, здесь оборотни сродни государственным преступникам», – обеспокоенно ответила мне Элия, быстро пересаживая сопящего малыша вперед и явно готовясь к схватке. «Чем это ему грозит?» Теперь я требовательно смотрел на Аэлин. Поэтому пришлось ответить именно ей. «Казнью. На судной площади. Но, судить-то его будут?» «Какой судить?» – взвелась эльфийка. «Сейчас казнят без разговоров». Невеселый смешок. «Вот за это я и люблю светлых. Совершил что-то. Через 2 минуты уже на плахе, и никаких тебе темных проволочек типа... допросов свидетелей, речей присяжных поверенных. Так, не то чтобы я сильно дружил с Шамитом, но Гил же мне бошку открутит и скажет, что так и было. Эля, берешь наших верховых животных и на южную окраину. Ждешь нас там и прикрываешь отход. Ага, куда же я тебя еще потащу с Ташем? Айлин, за мной, быстро». Темная вскинулась, но я грозно глянул на нее. Ей пришлось подчиниться. «М-да». Иногда клятва – очень даже хорошая вещь. Я с трудом проталкивался сквозь толпу, запрудившую площадь. «Каркхан! Да расступитесь же вы, рыжика же сейчас! Что тут у них с оборотнями делают? На костер? Веревка? Топор? Ткере? Можно подумать, на судную площадь выбралось все население этого всеми богами забытого городка». «Ну почему забытого?» – сладко мурлыкнул кто-то сбоку. «Я все помню». Резко обернувшись на звук, я увидал рядом Мехшула, задумчиво похлопывающего по ладони кадуцеем. Горбоносый кинул на меня короткий взгляд и ухмыльнулся. А особенно помню, как некий рыжий оборотень, окончательно обнаглев, взывал к Ваконру, хотя в тот момент вам покровительствовал я, а потом еще и... Не думая ни о чем, я рванулся вперед и вцепился в воротник рубахи чернявого. Как ни странно, сейчас он был одет... подобно самому обычному горожанину. Встряхнул пару раз и, зло ощерившись, уставился ему в глаза. «Так это твои проделки, так вот теперь слушай сюда, божественная твоя морда. Откуда ему знать, кто, когда и кому покровительствует? Да в этой сумасшедшей компании светлых он единственный вор. Или ты нарочно хочешь уничтожить всех тех, кто тебе поклоняется?» Бог задумчиво посмотрел на пропоровшие его одежду черные когти и осторожно выпутался из моих рук. «Да, неувязочка вышла. Ладно, ладно, парниша, расслабься. Вытащим мы сейчас твоего рыжика, зуб даю». А потом окинул взглядом толпу. «Слушай, вон та блондинистая эльфийка ведь с вами?» Я нашел взглядом Айлиниэль, отчаянно пробивающуюся к помосту, на который уже вывели Рыжика, и, не понимая, чего хочет бог, кивнул. «Ну, вообще-то да. А что?» На губах Мишула заиграла плутовская улыбка. Потерев ладони, бог воровства пропел. «Отличный расклад получается, прямо-таки балладный!» И направился к страже. Хотя никто, похоже, кроме меня, и не видел бога воровства, но толпа покорно расступалась перед ним, пропуская вот уж точно неисповедимы пути богов. А одного особо нерасторопного мужика, мешавшего пройти, Мишул от души огрел кадуцеем по голове. Мужик замер, ошарашенно замотав головой, бросив на ходу. «Благословляю тебя, сын мой, иди и не греши, боль, ой, не та опера. Ну, займись, в общем, чем-нибудь. Попутешествуй, что ли, только как можно дальше». Мужика как ветром сдуло. «Хм, меня терзают смутные сомнения. А меня так же кадуцеем по голове в Кардморе никто не, в смысле, не благословлял, а то чего-то очень похоже». «А надо?» — вкрадчиво поинтересовалась пустота рядом голосом Ваконра. «А то я могу». «Как-то и не сомневаюсь». Мотнув головой, я отыскал взглядом Мишула. Бог воровства, между тем, уже добрался до Аэлиниэль и сейчас что-то быстро втолковывал ей на ухо. Судя по отсутствующему взгляду эльфийки, та совершенно не замечала Горбоносова, но внезапно бледность начала отступать с ее лица, и девушка стала еще увереннее проталкиваться вперед. «Ой, и что это мне все так не нравится?» «Жизнь – дорога, где-то ровная и гладкая, где-то в выбоинах и колдобинах. Жизнь – дорога, но живущий не просто путник. Многоликие долгие века были изгнанниками. Вот и боги у нас такие же. Мама как-то всплакнула. Неправильные. Говорят, за гранью миров живет Вестенбур. Его даже богом трудно назвать. Он просто делает колеса. Обычные колеса, деревянные, со множеством спиц. Сделает он колесо, да толкнет катиться его вперед по дороге жизни. И каждое колесо – чья-то судьба. Сделано полоборота, оказался наверху. Сыплется на тебя счастье, удача, богатство. Что ценил в жизни, то и получишь. Еще полоборота, и ты на земле. Тяжелый обод, к которому привязан, вдавливает в грязь. И ждет тогда тебя предательство, обида и нищета. Полоборота – горе, полоборота – счастье, полоборота – жизнь, полоборота – смерть. Побежало мое колесо по дороге, сделало полоборота, взметнуло душу вверх, к самым небесам. Лерса жива, жива, жива. Снова и снова можно повторять. Но крутится колесо дальше. Заканчивается оборот. Хрустят кости под тяжелым ободом. И мчится по улице взбесившийся конь. Шарахаются в разные стороны напуганные люди. А одна девчонка, хрупкая, чем-то неуловимым похожая на Лерсу, замирает на дороге. Инстинкты зверя, затаившегося в человеческом теле, срабатывают сами. Отбросив поводья, я метнулся вперед. Ладонь сомкнулась на узком запястье. Резкий рывок. Мы катимся по земле. Конь мчится дальше. Все кончено. Я медленно сажусь, глотая воздух. Нельзя так резко позволять зверю командовать телом. Все плывет и качается. Глаза никак не перестроятся, и даже запястья на мгновение утончились, покрывшись короткой рыжей шерстью. А с лица спасенной девушки все не пропадает страх. Глаза медленно округляются, словно она только сейчас поняла, что происходит. «А, оборотень, люди, спасите, оборотень!» Она отчаянно вырывается из моих рук. Толпа закружила, поволокла куда-то вперед. Мелькнуло на мгновение испуганное лицо Аэлиниэль. Я встретился взглядом с удивленными глазами Дирана. Людская масса тащила, пинала, кружила в чудовищном водовороте. Мелькали дома. И тонкая, почти невесомая нефрейная веревка, обхватив запястье, обжигает руки. Воспоминания обрывчаты. Все кружится бешеным калейдоскопом. Площадь, эшафот, на который заталкивают меня. Какой-то мужчина в длинной синей мантии встряхивает свитком с тяжелой сургучной печатью. Толпа шумит, колышется. Пробивается вперед Ли, Аэлиниэль. Даже в мыслях нельзя называть ее ласково. Кто она и кто я? Светлая графиня и оборотень без роду племени. Нефрейная веревка жжет запястье, не давая перекинуться. Слова судьи доносятся, как сквозь толстый слой кейнсы. «Обвиняется в том, в присутствии свидетелей, оборотень, порождение тьмы, приговаривается через отсечение головы, обжалованию не подлежит. Палач!» И отчаянные глаза Элиниэль, рвущийся к эшафоту. «Прощай. Просто прощай. Я не сказал, не осмелился, да и теперь уже вряд ли скажу о своих чувствах. Прощай. Прости». Душа, как выжженное пепелище. Покатилось колесо, да видно, кончилась его дорога. Но Аэлиниэль вдруг буквально взлетает по скрипучим ступеням. Золотые волосы растрепались, и голос звенит, разносясь над площадью. «Един закон для вольных земель Аларии, и гласит он, приговоренный к смертной казни будет помилован, если невинная дева согласится взять его в законные мужья». И прямой взгляд, глаза в глаза. «Я, Аэлиниэль Элиштас Ли Тайренкиль, беру тебя в мужья, Шамит Онеррис». Мертвая тишина теплым одеялом окутала площадь. Комок застрял в горле, царапаясь и мешая говорить. И нет никого и ничего. Только ее глаза. Можно лишь шептать, сбивчиво повторяя: «Лин, не надо, не надо, прошу! Не ломай свою судьбу, ты найдешь себе другого! Лучше, умнее!» Ее тонкие пальцы коснулись моих губ, останавливая и призывая молчать. Тихий шепот прозвучал громче крика. «Какой ты все-таки глупый, Шэм!» «Сумасшедший дом? Нет! Они точно все того-этого! Пересчитали все отроги хребта собственной головой, начиная с самого высокого пика! Это же просто эпидемия какая-то заразная! Сперва Терри, потом Гил, теперь вот рыжий со остроухой! Спешите видеть, дорогие граждане, дурдом на выезде!» Рядом всхлипнула какая-то горожанка, растроганно вытирая слезы засаленным фартуком. «Такая молодая! И такой необдуманный шаг! Мир сошел с ума, а я и не заметил!» Отступление первое, слегка вопросительное. Полноводная Арита берет свое начало у подножия Таркских гор, медленно течет по полям Такалии, заглядывает в низменности Кайсна и впадает в Сию, самое большое из Хорских озер. Забегает Аркита и к Таркриму, показывается близ западных стен и вновь мчится вперед, неся свои воды к Сии. Чуть поодаль основного русла, в самом Таркриме, расположилась старица, поддерживаемая добрым десятком подземных ключей. Жители города при любой, даже страшной осаде не останутся без воды. На берегах же самой Ариты кого только не встретишь. Высокая черноволосая девушка в бирюзовом платье под цвет глаз окинула мрачным взором берег реки и, подобрав среди ошлифованной водами гальки мелкий камушек, с силой запустила его по водной глади. Невесть, как попавший на берег осколок вулканического стекла, отполированный волнами до гальки, резво заскакал по воде. Девушка проводила взглядом оставляемые им блинчики и задушевно сообщила окружающей природе: «Картеле ильяртангатхин». Фраза, высказанная ее высочеством Марикой из Аргал, Гартаркхан, была составлена в соответствии со всеми правилами классического старотемного и представляла собой столь виртуозно построенную и, мягко говоря, неприличную конструкцию, что не всякий толмач рискнул бы перевести сие выражение на всеобщий, вполне объяснимо беспокоясь за собственный моральный облик. А потому раздавшийся из-за спины девушки вопрос звучал как минимум глупо. «Прекрасная принцесса не в духе? Ну а как максимум издевательстве?» «Какая догадливость!» — фыркнула, не оборачиваясь, девушка. «А то ж!» — легко согласился нежданный собеседник. «Вот только я не могу понять, чем это вызвано». Только теперь принцесса решила повернуться к говорившему. За ее спиной, ярдах в трех от реки, вырос огромный дуб. Одна из ветвей, расположенная на высоте 4 человеческих ростов, протянулась к самой реке. И именно на этой самой ветке и сидел, откинувшись назад и опёршись спиной о ствол, молодой парень. Темноволосый, тонкокостный. Одну ногу он согнул в колени, уперев в ветвь. Вторую же беззаботно свесил, болтыхая в воздухе, качая маргула, как говорят крестьяне. Марика окинула взглядом нежданного собеседника и фыркнула. «Тем, что мне это все надоело!» Парень заломил бровь, ожидая продолжения, и так и не дождавшись, вздохнул. «Но ведь вы так ничего и не объяснили, прекрасная принцесса!» «Кей асгойргар ашхайт!» – перебила его девушка. «Я сотню раз вам говорила, не смейте называть меня принцессой. В конце концов, у меня есть имя, тем более еще и на «вы» придумал тоже». Парень тихо вздохнул, а затем вдруг сладко потянулся и спрыгнул с дерева, не обращая никакого внимания на огромную высоту. Чуть присев, приземлился на ноги и, усмехнувшись, направился к принцессе. «А разве что-то изменится, если я, как в детстве, буду звать тебя просто Марикой?» «Изменится», — упрямо возразила она. «Думаешь, одному Дирану надоело, что его постоянно называют вашим высочеством? Так он хотя бы сбежать может». Кей медленно опустился на землю, осторожно коснулся ладонью воды. «А ты?» Марика отвела взгляд. «А что я? Ди вообще сбежал. Терри и Гил уехали, путешествуют. А я? За последние несколько лет я уезжала из Кардмара всего один раз. И то лишь потому, что смогла убедить маму, что если с Терри или Гилом что-то случилось при взятии Герана, то мой дар целительницы, необычный для темной, может помочь. Видите ли, тогда Терри и Гилу могла грозить опасность, а сейчас на территории Темной Империи ничего случиться не может. Кей, я торчу здесь, знаешь, как мне это все надоело?» Парень задумчиво и словно не слыша жалоб принцессы, побултыхал пальцами в воде, а потом вдруг неожиданно вскинул голову. На лице проскользнула плутовская усмешка. «Марик, но ведь у всех есть проблемы. Давай я тоже тебе пожалуюсь». И прежде чем девушка успела хоть что-то сказать, Кей крайне ненатурально заголосил. «Вот у меня отец уехал, мама... Ну ладно, мама ничего, но сестры... Сестры, это ж просто ужас! Ты представить не можешь, как это ужасно, когда ты оборотень, а родные сестры темные! Ты ведь знаешь, в случае брака между истинным оборотнем и представителем иной расы ребенок рождается либо многоликим, как один родитель, либо темным, светлым, эльфом, как другой. Приобретение тех и тех способностей попросту невозможно. Так еще и Лура, и Стия, и Кира не оборотни. Они меня уже достали, честное слово. Ладно, Кира, она моя двойняшка. Это еще можно пережить, но Стия или Лура?» Кей на мгновение замолчал, прерывая поток жалоб, а потом, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Но как? Прониклась моими бедами и невзгодами? Или мне продолжить?» «Кей, ты неисправим». «Жизнь заставляет», — хохотнул он, плеснув ей в лицо водою, а потом, рассмеявшись, резко дернулся в сторону, уворачиваясь от отделившегося с поверхности реки водяного шара. Император Благоземья задумчиво затарабанил пальцами по крышке стола. План четкий, точный, выверенный до малейшего движения, малейшего жеста, рухнул в один миг. И из-за кого? Из-за какого-то эльфа. И ведь все было так прекрасно продумано. Темная империя, раздираемая гражданской войной. Светлые земли, где государства попросту не доверяют друг другу, подозревая всех и каждого в сговоре с темными. Вызов и последующее изгнание царицы ночи. Кто, как не темные, могли это сделать? Война, в которой сцепятся темные и светлые земли и четкие, точные удары армии Благоземья. Обескровленная Алария падает к ногам Благоземья, и весь Раш объединен под властью одного человека. Ведь Влариэля можно просто не брать в расчет. Его брак с Рениной вряд ли продлится дольше года. И вдруг все ломается. Рушится, как карточный домик, задетый неловкой рукой. Из-за кого? Из-за этого же Влариэля. Ну вот как этот Маргулов эльф мог позволить властелину прийти в затерянный храм? Ведь именно там 7000 лет назад была вызва... слишком грубо, пожалуй, лучше приглашена. Вот именно, приглашена в этот мир царица ночь. Все должно было повториться. Проиграться по точно написанной партитуре. Теперь же... Теперь в затерянный храм пришли не только темные, но и светлые. А значит, не получится. Просто физически не получится стравить их, хотя...» Пустой кувшин, неловко задетый Влариэлем, покатился по полу. Эльф уже прикончил в одиночку пару сосудов и начинал третий. Но хмель упорно отказывался брать графа Ли-Алиристиаль. «Все, жизнь кончена, можно со спокойной совестью идти и вешаться». Кузина, несомненно, сообщила князю, кто пытался открыть проход за грань. А раз так, дорога в Дубраву закрыта. Да и Геллерму не нужен зять-неудачник. Все кончено. Боги, ну почему? Почему Криста 20 с лишним лет назад выбрала какого-то темного, отказав ему, графу Ли-Алиристиаль, а сама-то полукровка? Нет, конечно, по матери она двоюродная сестра нынешнего князя, но ее отец-то обычный человек, даже без особых способностей в светлой магии. Почему вся слава достается Мериту? Почему кто-то получает все, а ты ничего? Почему, почему, почему? Ты упоминал имя Гойр. Кто он? Разорвал тяжелое размышление эльфа голос императора Благоземья. Что? Влариэль не сразу понял, что обращаются к нему. Геллерму пришлось еще раз повторять вопрос, и лишь тогда эльф ответил. Гойр, начальник личной гвардии Аргала Гартаркхана, темного властелина. Он женат? Аргал? Вино медленно, но верно давало о себе знать. Ах, Гойр, кажется, да. Отлично. Лицо Геллерма Эл-Д'Ар исказило усмешка оскал. Найди мне образцы почерка темного властелина. Зачем? Если ты хочешь, чтобы наш договор оставался в силе, делай, что говорят. Но где я возьму? Где хочешь, взорвался император. Подписанные указы, личные письма, что угодно. Найди и принеси. Стальная пустыня считалась гиблым местом. Около 70 веков назад пришла в мир Арраша, царица ночь. Первыми на себя приняли удар ее армии земли графа Кортейл. Земли, где ныне лишь ветер перебирает барханы, появившиеся на месте великих городов до цветущих садов. Хоть прошло много лет со времен раскола, но мало кто отваживается заходить в эти места. Вьется, бесится и кружится песок под ударами раскаленного и сильного ветра. Вонзаются песчинки острыми кинжалами в кожу, оставляя крохотные оспинки. И если темные могут еще хоть что-то противопоставить буйству стихии, укрепив кожу, то светлые редко кто рискует пересечь, да и просто зайти в стальную пустыню. Впрочем, ту парочку, что сейчас шагала по пустыне в сопровождении увешанного заполненными клетками сторха, вьючного зверя, похожего на огромного, защищенного зеленой чешуей броней слизня, коренного жителя этих земель, это не останавливало. В стальной пустыне, крайне недружелюбной к разумным жителям Ларийского материка, обитали такие животные, каких нигде не найдешь. В какой-то миг богачи по обе стороны западных гор заинтересовались чудными зверями. Среди них стало модным держать забавных, хотя порой и опасных животных в личном зверинце. Ну а спрос всегда рождает предложение. И поспешили в гиблый край отряды браконьеров-контрабандистов. Многие погибали, не выдержав буйства стихий, не пережив внезапных нападений кростов, дейвнов и мармаров. Но прочих искателей приключений это не останавливало. Вот и сейчас. Пожалуй, нынешний отряд был одним из самых странных. Как уже говорилось, путешественников было всего двое. Но странность была не в этом. Пустынные волки, как сами себя называли искатели приключений, часто работали двойками. Странным было именно то, кто входил в эту двойку. Слишком уж разными они были. Но, как известно, противоположности притягиваются. И раз уж плутовке Онсилле, богине судьбы, захотелось свести их, почему бы и нет? Нира, хрупкая изящная девушка, остановилась, вскинув руку. И в тот же момент мужчина, покрытый бронзовой чешуей, темный, ведущий в поводу сторха, замер, опустив повод и выхватив меч. Кто-то из далеких предков его компаньонки был эльфом, так что девушка обладала зачатками магии духа. Конечно, на полноценного стража она не тянула, но почувствовать чье-то присутствие под толстым слоем песка могла. И можно только молиться, чтобы этим кем-то не оказался Крост, жуткий песчаный полос, душащий своих жертв. Но сражаться темному воину не пришлось. Девушка отрицательно махнула рукой. За время общения между компаньонами выработалась своя система знаков и, опустившись на колени, принялась разгребать один из барханов. Воин замер рядом, приготовившись в случае чего отразить нападение. В правой руке был меч, в левой – плотный хвост ночной плети. Не особо опасное заклинание, но зверя, решившего подзакусить, отогнать можно. Может, пошутила он Силла, а может, решила поиздеваться, сведя вместе Рона Гардшхен, отлученного рыцаря, и Ниру Эртис, девчонку-полукровку из трущоб Скилса, может, но они сработались. И сейчас были одной из лучших команд, занимающихся подобным делом. Девушка копала долго, а Рон даже не мог ей помочь, видя, как острые песчинки режут и рвут плотную ткань перчаток. В самом начале карьеры он решил помочь раскопщице, отложил меч и через несколько мгновений чудом сумел отразить нападение возжелавшего крови Дейвна, материализовавшегося в воздухе. Только тонкий шрам, пересекший левую бровь, остался как напоминание. Правила просты. Каждый должен заниматься своим делом. Воин защищает, искательница ищет. Иначе следующего визита в стальную пустыню может просто не быть. Наконец, девушка на кого-то наткнулась. Еще несколько движений, и на свет Божий появилось странное существо. Маленькое, с длинным хвостом и огромной пастью, наполненной мелкими острыми зубками. Животное скорчилось в неопрятный комок, туго обвившись вышеупомянутым хвостом. Похоже, зверька попросту засыпало песком нескончаемая буря. Существо было бережно помещено в отдельную клетку, и так как больше засовывать зверьков было некуда, пустынные волки направились прочь. Лишь приблизившись к границам стальной пустыни, когда можно было открыть рот, не опасаясь наглотаться песка, Рон поинтересовался. «Зачем ты его взяла?» Девушка удивленно покосилась на него. «Продадим на Каифтской ярмарке». Мужчина бросил короткий взгляд на зверька, по-прежнему не подававшего признаков жизни, и сплюнул. «Ярмарка только через 3 дня. Оно подохнет раньше». «Ну и что?» – фыркнула Нира. «Все равно в накладе не останемся. Все клетки заполнены».